Идея записок «Свобода» воплощена в символе, образе орла. Цензурный комитет был смущен описанием некоторых вольностей, имевших место в Омском остроге, белым хлебом, водкой, курением. Достоевский послал две страницы дополнения, которые ни в одно издание не вошли. Это рассуждение резюмирует главную идею книги. Нет высшей муки для человека, чем лишение свободы. Что хлеб? Хлеб едят, чтоб жить, а жизнь-то и нет. Попробуйте, выстройте дворец. Заведите в нем мрамор, картины, золото, птиц райских, сады висячие, всякой всячины, и войдите в него. Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, вы и в самом деле не вышли бы. Все есть, от добра добра не ищут. Но вдруг безделится. Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: «Все твое, наслаждайся, да только отсюда ни на шаг». И будьте уверены, что вам в это же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за забор. Мало того, вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания, вам даже обидно станет именно через эту роскошь. Автор противопоставляет воле золоченую клетку. Скоро образ дворца будет наполнен новым идейным содержанием. Всякое принудительное рационализирование общества, всякий утилитарный рай на земле, купленный ценой свободы, будь то Фаланстера Фурье или коммунистическая община, все это мертвый дом, дворец, обнесенный забором. Идея эта развивается в зимних заметках о летних впечатлениях и в записках с подполья. Подпольный человек мечтает отправить к черту хрустальный дворец единственно для того, чтобы по своей глупой воле пожить. Диалектика свободы завершается у Достоевского легендой о великом инквизиторе. В записках из «Мертвого дома» проблема свободы, естественно, соединяется с проблемой личности. Вне свободы нет личности, поэтому арестанты так угрюмы и болезненно раздражительны. Все их усилия направлены на спасение своего лица, на охранение человеческого достоинства. Общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть ли не каждый обитатель острога. Каторжники страшно тщеславны, хвастливы, обидчивы, формалисты, помешаны на том, как наружно держать себя. Они унижены в своем человеческом достоинстве и отстаивают его злобно, извращенно, упорно. Брезгливое отношение начальства может самого кроткого из них толкнуть на преступление. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место перед начальником, но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. Какой-нибудь заключенный долгие годы живет тихо и смирно, и вдруг накутит, набуянит, даже уголовное преступление совершит. Причина этого внезапного взрыва — тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самому себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющиеся и доходящие до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Тут ж недорассудка, тут судороги. Верхний пласт записок — художественное описание фактов. Среднее — психологическое их истолкование с помощью идей свободы и личности. Нижний — метафизическое исследование добра и зла в душе человека. Достоевский начинает с упрощенного разделения каторжников на добрых и злых. Везде, пишет он, есть люди дурные, а между ними и хорошие. Кто знает, эти люди, может быть, вовсе и не до такой степени хуже тех остальных, которые остались там, за строгом. Расширив круг своего исследования и придав ему общечеловеческое значение, писатель сопоставляет добрых и злых, сильных волею и кротких сердцем. «Есть натуры до того прекрасные, — говорит он, — от природы до того награжденные Богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможной. Таков молодой татарин Алей. Вся душа его выражалась на его красивом, можно сказать, даже прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна. Большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение, в тоске и грусти, глядя на него. Это была сильная и стойкая натура. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка. Достоевский научил его читать русское Евангелие. Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел. Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице. «Ах, да!» — отвечал он, — «да! Иса, святой пророк, Иса, Божьи слова, говорил! Как хорошо!» «Что ж тебе больше всего нравится?» «А где он?» — говорит, — «прощай, люби, не обижай и врагов люби! Ах, как хорошо!» — он говорит. Алей благодатный человек. По природе христианская душа. Изречение христианского писателя II века Тертуллиана. Другой образ — старик-старовер, первый очерк старца Достоевского. Это был старичок, лет 60, маленький, седенький. Что-то того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его — ясные светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Редко я встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни. Он был весел, часто смеялся ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия. Старовер из «Мертвого дома» принадлежит к роду странника Макара Долгорукова, архиерея Тихона и старца Зосимы. Кроток сердцем и хорошенький мальчик, Сироткин, чистенький, смирный, задумчивый. Кроток сердцем и самоотверженный Сушилов, вполне безответный, приниженный, даже забитый человек, в природе которого уничтожать свою личность везде. Во всех этих людях добро от природы, независимое от воспитания и среды, добро, как даром данная благодать. Им противостоят люди зла. Достоевский впервые столкнулся с ними на каторге. Они влекли и пугали его своей загадочностью. Он долго не понимал их. И то, что, наконец, понял, было самым потрясающим откровением, которым подарила его каторга. Эти преступники совсем не знали раскаяния. В продолжении нескольких лет я не видал между ними ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении, ведь можно же было во столько-то лет хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании, но этого не было, положительно не было. Как объяснить эту нераскаянность? Невежественностью, душевной тупостью, неразвитостью. Автор отстраняет готовые точки зрения. Каторжный люд был грамотный. Наверное, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделить от него кучу в 250 человек, из которых половина была бы грамотна? Достоевский не останавливается перед признанием, дерзновенным, почти невероятным. Все эти злодеи, убийцы, преступники были лучшие русские люди. Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром, ведь надо уж все сказать. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего, но погибли даром могучие силы. Итак, готовая точка зрения на совесть и моральный закон ничего не объясняет. Лучшие люди, грамотные, даровитые, сильные, никаких угрызений совести не испытывают. Загадка преступности встает перед писателем. Философия преступления, заключает он, несколько потруднее, чем полагают. Так возникает тема преступления и наказания. Вопрос о совести сложнее, чем думают сторонники оптимистической морали. Таинственную природу зла автор исследует на примере нескольких сильных личностей. Вот арестант Газин. Достоевский рассказывает о нем. Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного исполинского паука с человека величиной. Рассказывали, что он любил прежде резать маленьких детей. Единственное из удовольствия. Заведет ребенка куда-нибудь в удобное место. Сначала напугает его, измучает. И уж вполне насладившись ужасом и трепетом маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. А между тем в остроге он вел себя очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных. Что-то высокомерно насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Газин — демоническая личность. Его образ воспринимается писателем как воплощение чистого зла, насилие над детьми как признак демонической одержимости. Свидригайлов и Ставрогин. Злая сила символизируется в образе паука, баня с пауками, Свидригайлова, пауки Версилова, Ипполита, Ивана Карамазова. В Газине выражена разрушительность зла, начало Аримана. В другом разбойнике Орлове показано величие зла, начало Люцифера. Об этом страшном злодее Достоевский пишет. Положительно. Могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирая всякие муки и наказания, и не боялся ничего на свете. Между прочим, я поражен был странным его высокомерием. Я думаю, не было существа в мире, которое могло бы подействовать на него одним авторитетом. Я пробовал с ним заговаривать об его похождениях, но когда он понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большим. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мною самым простодушным смехом, безо всякой иронии. В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня, как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее. Достоевский сталкивается с титанической личностью, сверхчеловеком, для которого обычная мораль — жалкое ребячество. Зло совсем не ущербленность воли и слабость характера. Напротив, в нем страшное могущество, мрачное величие. Зло не в господстве низшей плотской природы над высшей духовной. Злодей Орлов являет в себе полную победу над плотью. Зло есть мистическая реальность и демоническая духовность. Орлов высокомерно смеется над наивным моралистом Достоевским и презирает в нем слабого человека. В романе «Униженный и оскорбленный» злодей князь Волковский издевается над шиллеровским прекраснодушием литератора Ивана Петровича. От сверхчеловека Орлова идут все сильные личности Достоевского. Проблема Раскольникова уже намечена. Люди делятся на сильных, которым все позволено, и на слабых, для которых сочинена мораль. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов ставят себя по ту сторону добра и зла. Это нетшанство. До Ницше Достоевский вынес из каторги. Встреча с такими людьми, как Газин и Орлов, была решающим событием духовной жизни писателя. Перед лицом этой действительности, как карточный домик, рухнули его прежние убеждения. Руссоизм, гуманизм, утопизм — все разлетелось вдребезги. Филантроп, еще недавно проповедовавший милость к падшим и учивший, что самый последний человек, брат твой, требует теперь охранения общества, чудовищ и нравственных квазимодов. Описывая преступника Ава, который за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего интересных наслаждений был способен хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все. Автор восклицает: нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе. Это полный крах гуманизма, разочарование в добре и оправдание каторги. Но трагедия, пережитая писателем в Остроге, была еще глубже. 4 года прожил он, окруженный 250 врагами, которые не скрывали своей ненависти к дворянам и с любовью смотрели на их страдания. Когда страшный Газин собирался раздробить дворянам головы тяжелым лотком для хлеба, арестанты молча ждали. Ни одного крика на Газина. До такой степени была сильна в них ненависть к нам. Когда заключенные подавали начальству претензию, они исключили из общего дела дворян. Достоевский был глубоко оскорблен и доказывал арестанту Петрову, что они должны были допустить его к участию в претензии из товарищества. «Да, да какой же вы нам товарищ?» — спросил он с недоумением. И тогда дворянин-каторжник наконец догадался. «Я понял, что меня никогда не примут в товарищество. Будь я разарестант, хоть навеки вечный, хоть особого отделения». Пропасть между высшим сословием и простым народом глубже и непроходимее, чем кажется многим народолюбцам. Европейский цивилизованный дворянин чужой для народа. Надобны долгие и упорные старания, чтобы заслужить его доверенность. Они, представители всех концов России, были разбойники и враги. Они 4 года, не уставая, преследовали его своей жестокой ненавистью. Он любил их и добивался их любви. В огромном большинстве своем они остались непримиримы. Он мог замкнуться в чувстве своей правоты и нравственного превосходства, как делали это ссыльные поляки. Но он не повторял за ними их презрительное «я ненавижу этих разбойников», не озлобился и не был раздавлен. Он совершил величайший акт христианского смирения, признал, что правда на стороне врагов, что они необыкновенный народ, что в них душа России. В кромешном аду каторги писатель нашел то, перед чем преклонился навсегда — русский народ. «Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа, — пишет он, — это чувство справедливости и жажды ее. Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков, и иной увидит в народе такие вещи, о которых даже и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши, даже утвердительно скажу, напротив, сами они еще должны у него поучиться». Достоевский народник родился на каторге. Наступает день освобождения. Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. «Ну, с Богом!» — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. «Да, с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых, экая славная минута». Действительно, воскресение из мертвых. Зерно, умершее в мертвом доме, прозябло и принесло плод. Гениальные романы трагедии, каторжный опыт писателя, его духовное богатство. «Поверь, — писал он брату в 1856 году, — что, бывший в таких передрягах, как я, выживешь, наконец, несколько философий, слова, которые толкуй, как хочешь». Философия Достоевского выжитая. Он экзистенциальный философ, двойник Киркьегора, по выражению Льва VI.